Архитекторы матрицы. Как и следовало ожидать, предыдущая тема кое-кому не понравилась. С трансерфингом я знаком уже около года, и вдруг зашел на ваш сайт и подписался на рассылку. И вот пришла статья о паразитах тела. Не то чтобы я был в недоумении, но как-то не то, что не верится, просто непонятно, зачем такие статьи. Для того, чтобы держать публику и подавать все время что-нибудь остренькое? К тем знаниям, которыми вы поделились, я отношения не поменял, а статью о паразитах просто не принимаю всерьез. Я ведь предупреждал, что не только паразиты сознания, но и тело способны оказывать воздействие на поведение и менталитет их носителей. Тихие гости не заинтересованы в том, чтобы их присутствие обсуждалось и придавалось огласке, а потому и их хозяева не желают ничего об этом слышать. Не все, конечно, а те, кто продолжает сладко спать, слушая сказки о силе. Так ведь удобней. Ты нам рассказывай о чудесах трансерфинга, а мы пока поспим, только не поднимай неудобные темы, не мешай наслаждаться. Жизнь в мире маятников построена таким образом, чтобы сознание затуманить, а внимание увести подальше от реального положения вещей. Человек в матрице не видит реальность такой, какая она есть на самом деле, не понимает, откуда берут начало все что, зачем и почему. У него отсутствует видение, которое попросту запеленали. Как затуманивается сознание? Давайте еще раз вспомним сказку о Синдбаде-мореходе. Однажды путешественники прибыли в страну, где местные жители их встретили очень радушно и принялись кормить вкусной едой. Путешественники ели эту пищу в течение многих дней, и постепенно их тела превратились в толстые туши, а сознание помутнело. Они перестали объективно оценивать реальность. Как оказалось, их кормили на убой. Сказок и фантастики не существует. Это все аспекты нашей реальности, которые уже были или еще будут реализованы. То, что мы впускаем в себя непосредственно, то есть пища, вода и воздух, служит прямым инструментом для подавления ясности сознания. Когда питаешься живой, натуральной пищей и пьешь живую воду, сознание весьма ощутимо проясняется, это проверено, но об этом позже. Как уводится внимание? Через то, что входит в нас опосредованно, через информацию. Например, внимание фиксируется на болезнях и одновременно уводится подальше от изначальных причин. Есть болезни, надо их лечить. Еще есть социальные и личные проблемы. Их тоже надо лечить методами психологии, селф-хелпа и другими. Истинные же причины, чем надо реально заниматься, намеренно скрываются. Кому это выгодно? Вот с этого надо начинать. Может показаться, что выгодно это тем, кто занимается лечением. Но если добраться по цепочке причин и следствий до источника, то станет очевидно, что выгодно такое положение вещей именно паразитам тела и сознания, архитекторам и инициаторам строительства матрицы. Элементам матрицы, которые задействованы в строительстве, это становится выгодно уже вследствие, поскольку они начинают хотеть именно то, что нужно системе. Так вот, трансерфинг занимается не лечением проблем, а устранением причин их возникновения. Причины не всегда очевидны, оттого и кажущаяся неуместность тем, которые здесь поднимаются. А теперь продолжим.